Ладно, кто пойдет его доставать? Вопрос был уместный. Они прижались к стене рядом с поворотом, все сильнее ощущая жар, проносящийся мимо, и вполне понимая, насколько хуже по ту сторону водяной завесы. Запас питья был на исходе. Чтобы достичь голубого граната и вернуться, нужен очень выносливый человек. Но Влом не унывал. «Вот почему ты мне нужен», — признался он. «Я всяко должен был сказать тебе, пятый приятель, но если я сам побегу за ним, до камня я добегу. Но вдруг не добегу, тогда нужен кто-то другой, чтобы оттащить меня назад. Помни, я сделал тебе одолжение». «Ты не должен был делать это одолжение. Плата за неосторожность — смерть». «Кажется, я слышал этот довод раньше», — сказал Атон. «Но если ты настолько глуп, что пойдешь за камнем, я не менее глуп, чтобы тебя выволочь. Не лучше ли заняться этим, пока мы не испеклись?» «Спасибо, приятель», — простодушно ответил Влом. Он ринулся вперед с отвагой, опровергающей его репутацию. А то он видел, как горячий вихрь припечатал его к стене. Влом закрыл лицо рукой и двинулся вперед. Перемещаясь вдоль стены, он оказался вне основного потока, но его движение было по-прежнему мучительно медленным. Он наклонился вперед, сопротивляясь ветру и осторожно переставляя ноги. Кожа на его руках покраснела от жара. Наконец он достиг угла дальнего туннеля. Здесь ветер затих, огибая крохотную впадину, образованную выступавшим возле входа камнем. А то он понимал, что направленный воздушный поток перед входом в туннель ужасен. Там-то и лежит гранат, пойманный небольшой рытвиной. Должно быть, прикатился сюда из другой пещеры, возможно, много лет назад. Влом сунул на пробу руку в поток и быстро убрал. Здесь было по-настоящему горячо. Капли с потолка исчезали на ветру в нескольких метрах от этого места. Собравшись для решающей попытки, Влом бросился за голубым гранатом. А то он увидел, как поток подхватил человеческое тело и отбросил его в сторону. Влом ощутил страшную боль, но одна его рука сжимала гранат. У Влома был голубой билет в гибель. Он покатился по ветру, стараясь выбраться из потока в боковое убежище. Но его усилия были слабы, случайны, забиты болью, а вскоре и вообще сошли на нет. Он потерял сознание. Было ясно, что жить ему осталось недолго. Атон рванулся в пещеру. Сильный ветер подхватил его и откинул к ближней стене. Он опустился на четвереньки, прижал голову к плечу и пополз к лежащему Влому. Колени на гладкой поверхности скользили, а центральный поток не отпускал. Дышать было тяжело. Атон лег ничком и пополз дальше. Он больше не смотрел, куда ползет, поскольку ветер бил по телу и голове. Его глаза не вынесли бы такого давления. Атон вслепую выбрал направление, головой рассекая жар. Он не знал, когда добрался до тела. Сообразив, что переползает через руку Влома, Атон ухватился за нее и попытался повернуть назад.